Та каменная ограда воспринималась как огромное тело этого загадочного города. А здесь, на улицах, его внутренности, требуха, грязь и отбросы. Вся жизнь сосредоточилась в тех лабиринтах взглядов, в капканах огненных глаз фанатиков, в неистовстве похоти. И если жизнь представлялась как Евхаристия, как неудержимое устремление апостолов к тайне, то теперь Настасья могла убедиться, что тайн не существует, что на тех апостольских вершинах, пожалуй, можно найти проклятие, а то и конец. Чтобы хоть немного успокоиться, девушка пыталась искать сходство между стамбульцами и навеки утраченными людьми из Рогатина, которые стояли у нее перед глазами неотступно и упорно. А может, то она сама выстраивала их рядами в своем изболевшемся воображении, цеплялась за них, как за последние остатки жизни. Не было ничего общего. Может, только Караим-пекарь походил немного на этих мужчин. Разве же такими были рогатинцы, добрые, ласковые, какие-то светлолицые, наивные, как дети? А эти усохшие, шершавые, вываленные, высушенные на солнце и, видимо, ленивые, как тот Василий с потока, что упорно ставил свою халупу, слишком близко от синагоги. И хоть правоверные евреи всякий раз разваливали ее, не давая Василю возвести кровлю, он вновь и вновь упрямо лепил ее, потому что лень была отодвинуть ее дальше. Вспомнив того дурноватого в лени Василя, Настасья чуточку развеселилась и смогла даже затеять сама с собой причудливую игру. Никакая она не полонянка, не проданная, не купленная, не дочка попа из Рогатина, а молодая турчанка. И принадлежит этому живописному, необычному миру, а мир принадлежит ей. Она беззаботная девчушка, свободная, властная, богатая. Может, даже дочь сына Маги, а то и выше. Это не важно, главное, молодая, привлекательная, правоверная, отчего лишь наслаждение для взглядов еще усиливается, и потому они устремляются на нее, минуя бедных ее подруг, забивают ей дыхание так же, как удушливый ветер лотос. Шла еще больше, изгибаясь всем станом, играли в ней все суставы, вытанцовывала каждая мышца, и тонкий шелк послушно передавал все это, повторял и воссоздавал, даже как будто вздох восторга сопровождал и преследовал таинственную, необыкновенную девушку. Катился за нею, нарастая, умножаясь, соревнуясь в мощи с неустанным ветром. Смотри, смотри, смотри. Но игра прервалась неожиданно и жестоко. Уже и до этого Настасья заметила, как много животных на стамбульских улицах. Точно в Рогатине в ярмарочные дни. Кони с всадниками и расседланные, ослики с поклажей в сонной дреме или в жутком крике, напоминавшем скрип сухого колеса, и ах, и ах. Собаки грызутся за голые бараньи кости или щелкают зубами, вылавливая блох в слипшихся от грязи хвостах. Изнеженные гибкоспинные кошечки наслаждаются своей неприкосновенностью и безнаказанностью. Воркуют голуби возле мечетей и фонтанов, чирикают маленькие птички, распевают в ветвях, вычирикивают в густой листве. Мир красочный, ласковый, совсем чуждый этому нечеловеческому лабиринту, выстроенному из скользких, вожделенных взглядов и из ненавистного дыхания, охватывающего тебя смердящим облаком, сквозь которое невозможно прорваться. Все живое для полонянок казалось недостижимым на этих улицах. И они словно забыли о его существовании так же, как медленно забывали своего Бога, который бросил их одних, отчурался, остался за морем, послав их на чужбину беспомощных и слабых.